Введение. В сборник включены статьи, подготовленные по материалам докладов, прозвучавших на международном научно-практическом семинаре «Медиатекст как полиинтенциональная система», который состоялся 7-8 декабря 2011 года в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. Все публикуемые работы посвящены ключевой для исследовательской практики медийной речи проблеме, напрямую связанной с формированием речевой компетентности журналиста, пиармена и рекламиста, следовательно, с разработкой и содержанием методики преподавания речеведческих дисциплин на факультете журналистики. Понятно, что к решению вопросов о том, что такое интенция в речевом общении разных сфер, каков ее генезис и онтология, какова ее структура, в каком соотношении находятся интенции речевых образований разного статуса, как влияют они на характер высказывания, на текстопорождение, на формирование речевой структуры текста, сверхтекстов, межтекстовых образований, исследователи разных медиалингвистических направлений подходят по-разному. Именно поэтому в сборнике представлены тексты иногда диалогичные по своей сути. Это случаи не опасного, а плодотворного разномыслия. Т.В. Шмелева. Для составителей сборника принципиально важным является признание необходимости такого научного диалога, который позволит выработать эффективные методы к анализу современного медиатекста и современные преподавательские методики, позволяющие учитывать уже имеющиеся результаты нового научного направления, отчетливо формирующегося в современной медиалингвистике в последние годы интенциональной стилистики, термин Лили Рашидовны Дускаевой. Мы убеждены, что формирующееся направление имеет широчайшую научную перспективу, так как опирается на функциональную теорию языка, важнейшей в которой является идея функционирования языка в процессах его употребления для удовлетворения разнообразных целей коммуникации. Но интенциональный подход дает возможность понять, как в разных коммуникативных ситуациях протекают сложнейшие процессы формирования целей речевого общения, как работают механизмы их реализации, что определяет речевое поведение говорящего, пишущего. И только при таком подходе, предполагающем деятельностное понимание речеобразования, важнейшим компонентом речевой деятельности становится субъект речи со своей коммуникативной интенцией. Для глубокого понимания процессов, происходящих в медийной сфере, системного их описания, такой подход является едва ли не единственно возможным, потому что в масс-медиа речевая интенциональность выступает основой речевого поведения, определяет содержание коммуникации, речевую организацию и силу высказывания. Именно поэтому интенция субъекта речи находится в сфере внимания практически всех современных направлений медиалингвистики. В материалах семинара, представленных в этом сборнике, затрагиваются проблемы, связанные с определением природы интенциональности речевого общения в медиасреде, проблема формирования интенциональности в медиасфере, ее структуры, типологии, интенции, предопределяющих речевое поведение в масс-медиа, осуществление экстериоризации интенциональности в разных типах медиатекстов. Нам представляется, что общими усилиями авторского коллектива уже сформирована перспектива научного исследования медиатекста, которая связана с поиском ответов на целый комплекс медиалистических вопросов, как формируются интенции говорящего, какие свойства речевого поведения востребованы в процессе порождения сообщений, каковы правила интерпретации речи, в том числе механизмы понимания прямых и косвенных скрытых смыслов. Все эти вопросы входят в широкую проблематику речеведения, находятся под зонтиком речеведения, одного из наиболее актуальных направлений современной русской лингвистики.